Вопреки здравому смыслу и логике, заглушив оба голоса внутри себя, Миранда, думая обо всем этом, сделала то, чего не делала никогда прежде, добровольно, во всяком случае, и не притворяясь. Она сделала это скорее для себя, чем для него. Один на один с ним она устала бороться. Вспоминая свой страшный крик о помощи, который она издала той ночью в Бьюике и который снился ей вместе с градом ударов, это только в реальности ее осыпали несколькими, во снах они были куда более жестокими и калечащими, она благодарила Маттиа, потому что, скажи это, скажи, он их всех убил, ту четверку, да, всех их, и Миранда подозревала, что парнишку с заправки, тоже, но вопреки здравому смыслу, логике, идя против собственного гуманизма, против человеколюбия, она утешалась хотя бы этим, за меня отомстили, как я устала бороться, как я устала быть одна против всех, и в догорающем закате она стряхнула с себя это, как ненужное бремя, кто здесь осудит ее, на одиноком пляже на краю бескрайнего океана, кто осудит за то, что она единственный раз сделает это, кажется, без боли, по собственному, скажи наконец, желанию, сбежать она не могла. В плену остро ощущала свое одиночество, ни днем, ни ночью не могла найти покоя, бодрствуя, боялась Маттиа, засыпая, мучилась кошмарными воспоминаниями о том, как гибли на ее глазах другие люди. Нужен был хоть один человек, который будет беспрекословно на ее стороне, и хоть один раз за все это время нужен тоже, когда она просто найдет убежище где-то, в ком-то, пусть и ненадолго. Она не сопротивлялась, когда Маттиа утянул ее за собой в воду. Никто из них не разделся, но джемпер Миранды упал на ракушечник, только и всего. В быстро темнеющем зыбком воздухе будто пролили чернила. Миранда ощутила то, чего так долго хотела, давлеющую над миром тишину, будто выключили все звуки, кроме глубокого рокота накатывающих на берег волн. В воду они вошли без плеска, гладко и плавно. Ее подхватили под бедра и подняли на себя. Там, где Маттиа воды было по грудь, она бы дна не нащупала. Он вошел в нее точно так же гладко и плавно, приспустив спортивные брюки и белье. Миранда не сопротивлялась. Подол ее светлого платья, как растаявшие крем-брюле, плыл по поверхности темного, как выпуклый глаз мертвой рыбы, блестящего океана. В голове Миранды шевельнулась вялая мысль, что она могла бы при удачном стечении обстоятельств каким-то чудом утопить Маттиа, но, боже правый, разве об этом можно думать всерьез? Нет. Конечно, человек, у которого в коридоре стоит прислоненный к стене доска для серфинга, прекрасно плавает, и, возможно, под водой не растеряется и сможет задержать дыхание, в отличие от нее, Миранды, которая едва барахтается по лягушачьей в родительском бассейне. Обняв его скулы мокрыми ладонями, она широко провела ими вверх и зачесала назад темные волосы, медленно и осторожно. И пока она делала это, Маттиа смотрел на нее, глаза были большими, черными, пугающе неподвижными, и взгляд, как у глубоководного удильщика. Неожиданно, она оказалась им заворожена, загипнотизирована даже. Что-то другое было в его глазах и лице, незнакомое Миранде и пугающее, однако новое, непонятный ей интерес. Странная искра у серповидного в свете луны зрачка, то блик от ее полного края отражался в его глазах. Вдруг он перестал двигаться в девушке и вообще замер, переведя взгляд вниз. Миранда последовала за ним. Обычно такое бывает только в августе, тихо заметил он и опустил руку в воду. Одно движение в ней оставило широкую полосу голубого сверкающего пламени. И то недолго, если повезет увидеть. Два или три дня, не больше. Ты знаешь, что это? Она покачала головой, хотя знала, она уже видела такое с друзьями во время бури, но не стала бередить прошлое, осторожно придержавшись за его плечо. Она не решилась закинуть руку на шею. Там, где легла бы ее ладонь, несколькими дюймами ниже вошло лезвие тупого столового ножа. Миранда боялась ощутить этот шрам, и больше того, пробудить в нем воспоминания о ране. Кто разберет, к чему тогда это привело бы? Это биолюминесценция, пояснил он, озираясь по сторонам и медленно водя рукой в непроглядно черной воде. Под его прикосновениями она разгорелась. Попробуй тоже. Миранда чуть наклонилась. Океан был еще теплым. Купаться в нем комфортно до позднего сентября. Дальше множество теплых течений сменится другими. Небо накроют облажные тучи. Шторма станут частыми гостями на здешнем побережье. Но пока вода вспыхнула ровным живым свечением, в ее пальцах тоже. Маттиа неторопливо взял ее за подбородок и повернул голову к берегу. Смотри, будто шлейф из серебра. Она удивилась, как точно он написал прибой, укрытый сверканием глубоководного планктона. Проза жизни, микроорганизмы заставляют океан светиться. Волшебство, он сиял, и Миранда никогда прежде этого не видела. Маттиа вышел, ссадил ее пониже и, придерживая одной рукой, в воде это было легко, вернулся с глубины туда, где волны были по бедра. «Я побаиваюсь темной воды», — призналась Миранда, когда он хотел опустить ее на дно. На это она лишь поджала ноги, теснее прижавшись к нему. «Боишься акул всяких?» — усмехнулся он, но добрел с ней до мелководья. Тогда Миранда встала на ребристое дно. «Все правильно, в общем-то, ночью океан небезопасен. Тогда почему ты сюда зашел?» «Потому что захотел». И она поняла, что небезопасно здесь было только для нее. Он взял ее за руку и повел вдоль берега. Дышалось легко, воздух был солен и прозрачен, и когда Миранда вбирала его, на губах он отдавал горечью. Странная была ночь. Должна была начаться, как любая другая до их ссоры, вечер, когда она всадила ему в спину нож, она назвала ссорой, потому что как-то надо же было его обозначить. Непредсказуемый Маттиа закончил все иным образом. Она не ожидала, что он может не делать с ней этого, может спокойно контролировать себя. Значит, он не сексуальный маньяк. Значит, он спокойно и безразлично относится к близости. Значит, не только этого он хочет от нее. Она еще ощущала его призрачное присутствие в себе и странным образом не чувствовала в животе ничего, кроме слабого эха, полного тоски. Дарить любовь мужчине, который не был с ее точки зрения человеком, она не хотела. Не подарить вообще никому, когда только ожила и была полна надежды жить дальше, не могла. Молодость играла с ней злую шутку. Впереди была целая жизнь. Настоящее благословение, когда тебе скоро будет 19. Подлинное горе, если тебя похитили и держат насильно в плену, потому что это значит, у пленителя достаточно времени, чтобы ты и дальше была в его заточении. От этих мыслей Маттиа был далек. Узнай, Миранда, о чем он думал, и многое стало бы проще, потому что она снова испугалась бы его. Но пока он шел молча и снова был закрытой вещью, вещью в себе, как шкатулка с секретом, и свечение Тихого океана бросало слабые блики на его смуглую кожу и до странного неживое лицо. Волосы лежали зачесанными назад и мокрыми, как она их убрала своей рукой. Рубашка повисла на плечах, тоже сырая. Сквозь муслиновую ткань, тончайшее плетение льна, хлопка и шелка в одну нить, просвечивало тяжелое литое тело. Они шли и шли, бродили себе в чистом серебре и переливах голубого и белого вдоль берега по ребрам океанического дна, костяные хребты которого соединялись с чувственным узлом, поросшей разнотравьем суши в общий тектонический сплав. Миранда не услышала той ночью ни слова больше, только чувствовала, что Маттиа сжал ее ладонь в своем кулаке, поглаживая кожу в центре большим пальцем. Он никогда прежде так не делал. Близость между ними прежде заканчивалась сексом, и именно близостью это можно было назвать с трудом, насилием, вот верное слово. Теперь, вся изнизанная потусторонним мерцанием из самой тьмы необъятного океана, она брела бок о бок с самым страшным компаньоном из всех возможных и думала, раз океан так же огромен и непостижим, как человеческие души, может ли в самой черной из них таится такой же удивительный свет? Той ночью ничего больше не было, возможно, только перемирие. Поднявшись с ним в спальню, она переоделась в сухое и легла на бок. В тот раз, когда он привязал ее к изголовью и опустился на кровать, по привычке за спиной, она повернулась сама, лицом к лицу, и долго держала тишину прежде, чем шепнуть. «Мне очень жаль, что тогда я сделала это», а сказав, закрыла глаза, чтобы не видеть, как может измениться его взгляд. В гневе все люди страшны, но тот, кто способен убивать так изобретательно, как Маттиа, особенно. И только слышала ровное, спокойное дыхание на своих щеках. Потом ей на талию опустили руку. Обычный и уже знакомый жест. Он делал так, когда засыпал. То ли его успокаивало ее присутствие, то ли он так контролировал свою пленницу. В любом случае, Миранда, накупавшаяся ночью в теплом океане, пережившая новое потрясение, провалилась в сон быстрее, чем этого желала, и впервые за долгое время не видела ничего, ни хорошего, ни плохого, только уютную молчаливую темноту. Следующим утром они позавтракали беконом и тостами. То было любимое блюдо Миранды. Океан был серым, будто после вчерашнего светового представления выдохся и потускнел. Со странной тревогой Миранда смотрела на тучи, текущие с запада, будто громадная небесная река. Вчерашняя необыкновенная ночь казалась не настоящей. Погода испортилась, Маттиа был не очень разговорчив. Он целый день хлопотал по дому, собранный и задумчивый, и к 4 часам сказал Миранде, которая складывала вещи стопками в большую плетеную корзину: «Вставай и пойдем наверх». Голос его был спокойным, он не выражал никакой эмоции. Миранда вздрогнула и тут же встала. Подобрав длинную юбку из мятой ткани, она поднялась по лестнице, слыша, что Маттиа идет за ней след в след, как обычно, дисциплинированный и строгий. Когда Миранда хотела пройти в спальню, она даже как-то смирилась, допустив, что сейчас он сделает с ней то, что не доделал вчерашней ночью. Маттиа остановил: «Нет, поднимайся выше. Зачем нам идти на чердак?» — подумала Миранда, и ее коснулось нехорошее предчувствие. Маттиа положил ей ладонь между лопаток, второй рукой подсадил под бедра, помогая влезть на высокую крутую лесенку, и Миранда толкнула крышку люка и в полу и забралась на скрипучие пыльные доски. Сколько бы Маттиа здесь ни убирался, все равно чердак казался затхлым и заброшенным. Маттиа ловко подтянулся на руках, встал и выпрямился. «Вытяни руку», — тихо попросил он. «Пожалуйста». Миранда недоверчиво покосилась на него. Она хотела спросить, для чего, но потом осеклась. Задавать такие вопросы Маттиа Кастасу опасно, и если он с ней был добрый и ласков, это не значит, что он в целом добрый и ласковый человек. Она все выполнила. Тогда он накинул ей на запястье железный браслет полицейских наручников, подвел к крепкой на вид трубе, идущей вдоль стены, и защелкнул второй браслет на ней. Пристегнув Миранду вот так, он ногой подвинул к ней высокий матрас с пледом и подушкой и заметил: «Ты можешь сесть, а можешь лечь. Браслет двигается по трубе, так что с этим проблем не будет. Если захочешь в туалет, слева есть утка». Миранда поглядела налево, и ее спину прошиб пот. Она резко взглянула на Маттиа, снова, и в глазах ее он увидел настоящий ужас. Почти не помня, как это сделала, она метнулась к нему на грудь и вцепилась в рубашку. «Маттиа, что ты делаешь? Зачем?» «Маттиа, что я сделала не так?» «Все в порядке», — сухо сказал он и отнял ее руки от себя, не грубо, но уверенно. «Ты здесь побудешь некоторое время». «За что?» Впервые за все время Миранду захватили мысли человека, зависимого от своего пленителя не только физически, но и ментально. Она угождала ему, она была с ним паинькой, она заслужила хорошие отношения, она играла по его правилам. Как же так? Он мог в любое время поступить с ней, как ему хотелось, но она на время забыла об этом, потому что он показался ей лучше, чем был, надежнее, чем был. Она почти поверила, что он не тронет ее, если она будет жить, как он скажет, и вот награда. Надолго ли она пристегнута здесь, к трубе на чердаке? Может, это наказание за тот удар ножом в спину? Может, он просто заморит ее здесь голодом? Может, она больше никогда не увидит солнечного света, не выйдет наружу? Миранда вспомнила ту историю про девушку в ящике. Девушку, которая жила в глухом деревянном гробу под кроватью своего мучителя и насильника, и слезы покатились по ее щекам, а руки дрогнули. У нее началась настоящая неподдельная истерика. Маттиа холодно вскинул брови. «Не нужно спрашивать за что. Я это сделал, потому что мне так нужно. Побудь пока здесь. Скоро вернусь». Он недобро прищурился. Истерики ему мало нравились. Миранда поняла это, почуяла его недовольство кожей. Она научилась чувствовать Маттиа, как птица чувствует приближение бури. Сглотнув ком в горле, она попробовала совладать с дрожью в голосе. «Когда вернешься?» Он не сказал, только оценивающе окинул ее долгим взглядом, с головы до пят, а потом, взяв из угла холщовую сумку, Миранда заметила, там была коробка наподобие тех, в которые заботливые мамочки кладут детям школьный ланч, положил ее на край матраса. Будь Маттиа человечнее, он сумел бы успокоить девушку. Он коснулся бы ее, погладил по голове, положил на плечо руку, сказал бы что-то: «Не волнуйся, все будет хорошо». Но он не знал, что это ей нужно, и более того, не хотел, чтобы она понимала, что происходит. Чем меньше всех подробностей она знает, тем меньше шансов, что сбежит. Снова. Маттиа, Миранда с тоской проводила его глазами, когда он прошел к люку, и не сдержалась. Протянула руку. «Маттиа, ну пожалуйста, скажи, ты что, оставил меня здесь насовсем?» Он предупредительно из-под лобья посмотрел на нее, и Миранда осеклась, отдернув руку к груди, будто обжегшись. «Это правда, он бросит ее здесь, теперь она будет жить прикованной к трубе здесь, на старом, пыльном чердаке?» Теперь она настоящая пленница. Он спустился вниз и запер люк. Длины наручников не хватит, чтобы дотянуться до чего угодно, что помогло бы освободиться и сбежать. Темнота Миранду дезориентирует. Когда наступит ночь, слабый свет, сочащийся в стенные щели, перестанет давать хоть какой-то ориентир в пространстве, и все, что ей останется, перекусить и уснуть. А когда она поспит, он был уверен, что она расплачется, и уверен также, что ее накроет новая волна ужаса. Ничего, это затмит ее живой, шустрый, сообразительный разум, и хотя бы в первое время ей будет не до бегства. Наутро он вернется после рабочей смены. Куда он ездит, не ее дело, не нужно ей этого знать. Даже крупица знаний, уже оружие в руках такой умницы, как Миранда Палм, так что пусть поживет в неведении. В конце концов, порой оно делает нас только счастливее. Он спрыгнул с лестницы, убрал ключ, которым запер чердак, в карман джинсов. Наружу остался торчать только брелок. Маленькая пятнистая ципрея, которая когда-то так понравилась Миранде. И спустившись на первый этаж, Маттиа услышал только сдавленный крик сверху. Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда он набросил куртку, обулся и вышел из дома. 20. Пепел к пеплу. Черный бронко с номерами SJW-727 остановился на парковочном месте F-14 для рабочего персонала. Парковка принадлежала госпиталю Святой Агнессы города Сильвертон, час пути на машине от Тихоокеанской рощи. 7 этажей старой больницы, ремонт обновлен только в холле и на первых двух этажах, в остальном это типичная постройка 50-х годов со старыми, но трогательно опрятными никелированными кроватями, с двухцветными стенами, бело-желтыми, как сваренное яйцо, и с каталками, колченогими и тонкими. Гособеспечение добралось сюда не сразу и не в полной мере. Это был только Сильвертон, в конце концов, с меньше чем 10 000 жителей на весь округ. Этого недостаточно, чтобы власти вкладывали сюда деньги. В конце концов, многие вещи в этом мире всегда упираются в деньги. Маттиа выехал из дома в 4:30, когда солнце медленно клонилось к ребру океана, там, где полыхало последними лучами заходящего дня, большой воды. Правда, он не видел с самой дороги, когда свернул к госпиталю и проехал между жилых кварталов, как привык за много лет службы. Ничего особенного. Санитар, не бог весть какая профессия. Вторым доктором Диланом Кастасом он не стал, так сказать, разочаровал многих, когда не пошел по стопам отца. Люди разные говорили, и что он не такой мозговитый, и что денег на учебу все же не хватило бы, и вообще мало ли что придется, только отец Маттиа знал ответ, как и сам Маттиа. Чертова болезнь, это болезнь, которая проявилась у Маттиа так рано, что он оказался не готов впрягаться в несколько лет упорной учебы. Для чего, если он умрет молодым? Но медицина ему всегда нравилась, словно вопреки ГПУ, который пока оставался до конца неизученным, стихийным, а самое главное, не поддающимся медикаментозному излечиванию, он на свою болезнь не обозлился, а решил работать с ней на виду у каждого врача на ближайшие 50 миль во все стороны, научившись маскировать ее так искусно, что вряд ли без анализа крови поняли бы всю правду. Но и здесь у Маттиа был полный порядок. Он умел справляться с подложным анализом, и умел вовремя озаботиться этим, чтобы никто не знал его маленького секрета. Даже ВИЧ болеть в наше время не так опасно, как ГЭП, Господи Боже. Люди и сами сходят с ума, когда слышат, что ты носишь в себе это злое семя. Маттиа, выйдя из бронка, направился к госпиталю, впервые глядя на него в цвете. В последний раз он уезжал отсюда перед тем, как отправиться в последний путь, так он мысленно окрестил ту поездку к пансиону, потому что после тех убийств планировал сделать кое-что с собой. Он даже знал, как это совершит. Долго думал о способах, в итоге выбрал тот, в котором рассекал себе вены. Тихо, но кроваво. Он полагал, что не заслужил убойной дозы снотворного, после которой попросту не проснется. Спокойная смерть не для таких людей, как он. Маттиа это понимал и сознавал. Да что там, спроси у него, заслуживает ли он сесть на электрический стул, и он бы с улыбкой сказал, определенно, он же не идиот, все понимает. Но Миранда все изменила, она заставила болезнь отступить, в жизни появились новые цели. Теперь Маттиа, попрощавшийся с госпиталем, где взял длительный отпуск за свой счет, возвращался в колею. Он то перекидывал ключ от машины в ладонь, то позволял ему повиснуть на кольце с брелоком, надетым на средний палец. В цвете, надо признать, госпиталь выглядел более убогим, чем Маттиа его представлял. До того он был просто зловещим, весь затканным в багровый, и это было правильно, здесь болели и умирали люди, здесь жила смерть. Да, жизнь с Гэб становится трудной, подчас невыносимой. Да, накатывают приступы неконтролируемой агрессии. Да, ты навеки одинок, каков шанс встретить того самого человека, который укротит всю ярость бушующей болезни. Маттиа задумался. На самом деле, это реалистично, но случается нечасто еще и потому, что Гэб развивается стремительно, а общество не слишком-то желает помочь тем, кто болен. Будто бы этим можно заразиться, будто бы это в самом деле что-то вроде простуды или проказы. Хотя Маттиа мог понять родителей тех парней и девушек, которые становятся партнерами таких, как он. Гэб передается по наследству, и тяжело обрекать будущих возможных детей, ведь и подобные ему люди рожают, иначе как бы он сам появился на свет, даже на минимальный шанс такой ужасной неполноценной жизни. Не говоря о том, что кроме здоровья и личных отношений, с развитием бы ты теряешь какой-нибудь шанс на достойный общественный статус. Он помнил тот случай, когда политика из правых отстранили от работы, потому что он скрывал, что болен. Его сдала жена, которой он надоел и без которой он не мог обойтись, она была его лекарством. Когда это случилось и обо всем пронюхали газетчики, тот парень, Флойд Крейган, Маттиа не мог припомнить, застрелился у себя в рабочем кабинете, дуло к виску, бах, бах, никаких забот, никакой желтой прессы, ты уже ничем не болен, покойся с миром, что там сделают с твоим телом, черта с два это заинтересует, его, как и все остальные трупы, сожрут черви. Такой порядок Маттиа более чем устраивал. Смерть, вот великий уравнитель. «Привет, Кастас», — сказал охранник на проходной. «Привет, Родригес», — лаконично ответил Маттиа и подмигнул ему. У Родригеса кожа оказалась, как он и думал, очень смуглой, и глаза были карими, но не как у него, Маттиа, а в желтый светлый оттенок, и черные кудри. Форма охранника ему очень не шла. В красном спектре он весь как-то сливался и выглядел более угрожающим, что ли. «Как дела?» «Все путем», Маттиа расписался в журнале, пересек внушительных размеров просторный холл с полом, который неплохо было бы помыть, прошел в маленькую комнатку на первом этаже, где оставил свою куртку, затем быстро переобулся и взял из шкафчика униформу. Голубая рубашка, голубые брюки, теннисные туфли на белой подошве цвета льна. Эта форма ему тоже не шла. Он поглядел на себя в прямоугольное старое зеркальце со щербинкой слева на краешке, прикрепленная к внутренней дверце железного шкафчика. Маттиа Кастас, калифорнийский палач, сейчас, подвязав волосы в хвост, выглядел типичнейшим мексикосом в дешевом хлопчатобумажном костюме. Посмотришь на него, ничего особенного. Таких, как он, тьма на побережье, и еще больше, к мексиканскому заливу и Рио-Гранде. Подумав об этом, Маттиа медленно провел по подбородку рукой, разглядел себя так и этак, задумчиво прищурился. Там, в темной, непроглядной глубине самого себя, он хранил памяти мысли о Миранде, прикованной на чердаке своего крошечного старого дома. Он подумал о ней и Рио-Гранде еще раз, и два этих образа пересеклись, прошлись внахлест и вспыхнули в разуме. Тогда Маттиа закрыл дверцу шкафчика, вышел из подсобной комнаты и направился по своим делам, заступая в вечернюю и ночную смены до самого утра. Раньше он просил именно такие, потому что дома одному сидеть было невыносимо, и он любил наблюдать за людьми в больнице, где как ни здесь люди проявляют наибольшие чувства. Он учился им так, потому что не мог испытать сам, а то, что не умел испытывать, имитировал. Это помогало слиться с окружением. Правда, теперь придется попросить доктора Хамфри изменить его рабочий график. Прежде Маттиа выручал всех коллег, которым не хотелось уходить в ночь. Теперь он такого одолжения не сделает. Перед глазами была Миранда, оставшаяся на чердаке совершенно одна, и не то чтобы Маттиа волновался за нее, но что-то тихо кололо за ребрами и будто бы сжимало там, в груди, и он, не до конца понимая, что это такое. Это раздражало, это мешало, и он машинально нажал на кнопку лифта, забыв поздороваться с доктором Прюэтт, которая зашла следом. Решил, что поговорит с руководством сегодня же. Где-то за коробками в том углу, где сосредоточилась самая тьма, скреблась мышь. Миранда ее слышала. А если приложить ухо к стене, можно услышать тихую работу жука-древоточца. Дом был старым и жил своей жизнью, даже если она, Миранда Палм, была обречена сгнить в нем. Ковыряя доски, она устало смотрела в пустоту и темноту, видя объем и глубину этой темноты и движение пыли в воздухе. Как долго она пробыла одна? Несколько часов. Время наблюдалось с трудом, потому что здесь было темно, всегда темно. Однако какую-то перемену блика, который подсвечивал стены самую малость, делая их из багряно-черных и с сине-черными, Миранда уловила. То солнце перестало освещать дом сквозь узенькие полоски между досок, из которых он был сложен. Пляж окутал мрак, ночь накрыла океан. Вдали, где-то очень далеко, Миранда услышала шум двигателя. Она обернулась вслух и выпрямилась на матрасе. Может быть, это Маттиа. Увидеться с ним было страшно, не увидеться, еще страшнее. Одна, прикованная наручниками к крепкой трубе, она пыталась вырваться, упиралась ногами в стену, пробовала выскользнуть из металлических браслетов, безуспешно. Пыталась сорвать их с трубы, когда страшно заболела кисть, которую Миранда чуть не вывихнула, накатила бессилие. Что она скажет Маттиа с вывихнутой рукой? Он поймет, что она пыталась сбежать, и тогда точно отрубит ей эту руку к чертовой матери. Она боялась, что обречена теперь навсегда остаться на чердаке. Может быть, Маттиа ее и не искалечил, однако наказал вот так, оставив прозябать в одиночестве и тьме. Это логично. Он мог так поступить. Он, в конце концов, не лишил ее ног, как обещал, но пресек любые способы бегства, просто посадив свою пленницу на короткую цепь. От этого Миранда заплакала в голос. Если она здесь надолго, нет смысла рваться на свободу в первый же день заточения. Можно привыкнуть к новым обстоятельствам, присмотреться к сильным и слабым местам своей новой обители, просчитать все преимущества и недостатки. В конце концов, нельзя поддаваться панике. Ни к чему хорошему это не приведет, так будет только хуже. И все же Миранда поддалась. Всхлипывая и утирая слезы со щек, после усердной, но бесплодной работы она запахнулась одеялом, накрылась им с головой и закимарила, прислонившись спиной к стене и сев на матрасе. Длины цепи хватило бы, чтобы она легла, но лежать не хотелось. Сон пришел не по желанию, не из-за усталости. Она решила уснуть, чтобы скоротать время. Слишком страшной была эта реальность, и Миранда решила убежать из нее в потусторонний мир грез, надеясь только поспать подольше, а может, малодушно не просыпаться вовсе. Но, подумав так и уже сомкнув веки, она тут же вздрогнула и очнулась. Нет, жить хотелось во что бы то ни стало, пусть даже в заточении, все равно, как, но жить. С такой мыслью Миранда выключилась, когда она услышала звук откидываемой крышки люка в полу. Дерево грохнуло от дерева, в воздух поднялась мелкодисперсная пыль. Не сразу вспомнилось, где это она. Сначала, открыв глаза, Миранда спросонья подумала, что сейчас глубокая ночь, а она задремала в кресле, но воспоминания нахлынули потоком в следующий миг после пробуждения. Чердак, наручники, Маттиа. Первое, что она поняла, страшно хочется в туалет по-маленькому, так, что болит живот. Второе, Маттиа здесь, он пришел, жалобно повернувшись к нему, хорошо видному из-за света бра, включенных по стенам в коридоре там, внизу, она не смела даже пошевелиться, и сказать ей тоже было нечего. Маттиа влез на чердак, встал перед ней на одно колено, спокойно расстегнул наручники и убрал ключ в карман джинсов. «Вставай, пойдем». От него пахло чем-то, она не могла уловить, чем именно, и разделить на компоненты, но что можно было сказать точно, больница. Это был запах больницы. Хлорка, лекарства, какие-то чистящие средства и еще нечто неуловимое, чем пахнет в госпиталях. Она кое-как поднялась. В темноте споткнулась о щербатую половицу, и Маттиа ловко поймал свою Миранду. Он больше ничего не сказал, только отвел ее на лестницу и подстраховал там. Потом, она крепко держалась за его руку, в памяти был словно черный провал, а после они оказались в спальне. Она робко шепнула, что ей нужно в туалет. «Ты терпела все это время?» – спросил он, не злобно, не грубо, сухо. Она быстро кивнула. Маттиа сказал, «Тогда иди, но ничего там не выдумывай». Поняла, она и не планировала делать что-то такое, за что может получить от него. Все происходящее казалось каким-то подвидом сна. Может, она сейчас откроет глаза и снова окажется на чердаке? Когда она нажала на кнопку смыва, в унитазе зашумела вода. Потом она зашумела уже в раковине. Миранда быстро помыла руки, вытерла их о свежие полотенце. Маттиа всегда следил за этим, и вернулась в спальню. Маттиа уже наматывал на кулак трос, которым привязывал Миранду на ночь к кровати, и вдруг поняв, что она снова будет спать в их обыкновенной спальне. Миранда расплакалась. Маттиа не знал, как ее утешить. Кроме нее, Он никого и никогда прежде не утешал, он не понимал, как это делается, и из какого душевного порыва нужно исходить, чтобы не так, как он, логически продумать свои действия, подойти, обнять, утереть слезы, и исполнить их, а просто подлететь и поддаться эмоциям. Порыва в нем действительно не было. Если чужая душа была ветром любви, его, эхом этого ветра, и он, бездушно копируя, все же сделал пару шагов и молча притянул девушку к себе, почувствовав, что она обняла его за талию. Чувствовать на себе ее руки и ощущать, как она сжимает пальцами рубашку, было не просто приятно. Это было глубокое удовлетворение крупного хищника, закоптившего добычу. На лицо его легли тени раннего утра. Он вернулся домой в 3 часа, когда еще не проснувшийся рассвет все же расцветил небо первыми оттенками красного. «Я думала, ты бросил меня там навсегда», — задохнулась Миранда, совсем как маленькая. Слезы катились по щекам, дыхания не хватало, чтобы сказать это без всхлипа. Из груди вырвался облегченный вздох. Доведенная до предела, она явно испугалась, что он не позволит ей спускаться вниз, в этот уютный дом, и отныне в качестве назидания поселит на чердаке. Маттиа едва заметно улыбнулся уголками губ. В них показались тонкие темные складки. Он искоса посмотрел на каштановую головку, прильнувшую к его груди. Этот высказанный яркий страх нужно запомнить, и, если она попробует сбежать снова или сопротивляться ему, воплотить. Вот он, еще один рычаг воздействия, еще один способ ее сломить. Она сама не понимает, насколько легче ей будет жить с ним сломленной и покорной. Они будут тогда по-настоящему счастливы. К чему ей бежать? К кому? К этим людям, которых Маттиа достаточно было увидеть за долгих полмесяца только раз, чтобы понять, как они ему опостылили. К злобному, жестокому миру, к тем, кто сожрет ее с потрохами, только явись целая и невредимая из лап убийцы. И на что в этом случае она обречет его? Это будет медленная смерть, еще несколько месяцев тяжелого, мучительного, больного умирания. Нет, если так, он не станет терпеть. Зачем, когда есть план? Я никогда так не сделаю, заверил он. Конечно, это была ложь, но вот кому Маттиа лгал, себе или ей, он вдруг перестал понимать. Положив большую ладонь Миранде на затылок, он ласково спросил: «Голодна? Пить хочешь?» Она сказала: «Только спать». Тогда он привязал ее за руку и ногу к кровати, так, что не выпутаться. Она пробовала много раз, не вышло. В вязании узлов Маттиа был мастер, и, придержав девушку за подбородок, предупредил, что сходит в душ, но быстро. Ему надо смыть с себя все это. Что именно, не уточнил, и Миранда попробовала сама догадаться, о чем речь. Может, он снова ездил, чтобы убивать, но крови на нем не было, и выражение лица не было таким сытым, как в те разы, когда он с кем-то кончал. В них напротив ощущалось недовольство, усталость и странное недомогание, будто болезнь снова медленно его одолевала. И, когда он вышел из ванной, убранный розовым светом заката, в одних только боксерах, над резинкой которых нависли мясистые рукояти бедер, и лег с ней под тонкое покрывало, Миранда только обняла его, добровольно уже, потому что там, на чердаке, в темноте, в компании мышей и пауков, в компании ничто и тишины, ей было страшно, словно она оказалась похороненной заживо в гробу. И теперь, вернувшись к свету, солнцу и человеческому теплу, она ради себя самой молча прижалась к нему всем телом, закинула ногу на длинное мускулистое бедро и, запахнув Маттиа одеялом, уснула. Он уснул тоже, но перед этим что-то в нем затосковало впервые за долгие годы с того дня, как он остался совсем один. И, нахмурившись, он долго поглаживал Миранду по затылку и старался разделить на составляющие чувства внутри себя, потому что таким жестом, нежно подсунуть одеяло под бок, позаботиться, чтобы было не холодно, в далеком детстве, кажущемся ненастоящим, его баловал только один человек, которого он любил в последний раз, когда был маленьким. «И вы думаете, дамочка, ваша дочка до сих пор жива?» – переспросил Кори Спрингер поздним летним вечером. После работы он потягивал яблочный сидр в баре «Кроличья лапка». Он здесь бывал часто, как закончит смену, когда дома никто не ждет, то и торопиться ни к кому. Брук пожала плечами. «Да, я думаю именно так. Нет никаких достоверных подтверждений ее смерти, кроме какого-то маленького фрагмента». Она поджала губы. Они решили доказать, что она мертва, по кусочку отрубленного пальца. «Знаете, что думаю я?» Кори отпил сидра из стакана, который по-хорошему не мешало бы помыть прежде, чем подавать в нем напитки. Ваша дочь действительно мертва, Брук. Соболезную. Не стоит. Это не так. Вы можете считать как угодно, только вот ваше личное мнение не должно влиять на профессиональные факты, сухо сказала Брук и взяла из сумочки бумажный платок. Кори сначала думал, чтобы утереть сентиментальную материнскую слезинку в уголке глаза. Такую вполне можно пролить над судьбой 18-летней девочки, которую жестоко расчленил газонокосилкой психопат. Оказалось, салфетка была для него. Он сам не заметил, как капнул на рубашку сидром. «Спасибо», — несколько смущенно сказал он. А эта Брук была совсем не из того теста, как он полагал. «Я читал материалы дела. Среди моих коллег есть те ребята, которые решили со мной проконсультироваться, не массовое ли это убийство рук калифорнийского палача. Да», — перебила его женщина и сузила глаза. Ресницы, обильно накрашенные тушью, бросали ажурную тень вокруг век. Кори подумал, многие ли женщины, потерявшие своих детей, приводят себя в порядок по утрам, накладывают макияж, одеваются в отпаренные блузы и дизайнерские джинсы и едут расследовать их смерти самостоятельно. Нет, немногие. Однозначно Брук была та еще штучка. И Кори вдруг понял, что она была твердо уверена, что ее дочь жива, даже если это не так. Я собрала все сведения по нему, и ваши рапорты там были тоже. Он убивает уже много лет. Это его почерк. Все сходится. Вот только до этого момента он никогда не шинковал людей в капусту. Почему сейчас все изменилось? Потому что единственное, что доставляет ему искреннее удовольствие, причинять людям боль и страдания. У него нет фирменного способа убийств. Вот как, хмыкнула Брук. Частично некоторым его жертвам были нанесены жестокие удары битой, и тут даже есть предположение, какое именно. Вы и марки перечислили, не так ли? Алюминиевые или стальные биты Cold Steel, Legionnaires Métis, Batchuang-Xin, Katop, Milwaukee Shockwave. Вы неплохо подготовились. Вы не знаете, кто я. Она ослепительно улыбнулась и протянула руку, совсем как в первый раз там, в закусочной. Тогда Спрингер ее не пожал и буркнул, что все вопросы обождут до часа после работы. И Брук, черт подери, дождалась в своей тачке возле участка, когда это тучное тело вынесет на улицу. Брук Лоусон, не знаю, читали вы мои книги или видел в книжном «Каледония», не читал, поморщился он. Не люблю желтую прессу, скандалы и сплетни. Это не сплетни, а расследования. Я специализируюсь на том, чтобы писать бестселлеры в области криминалистики, мистер Спрингер, и этот ваш калифорнийский палач, звездочка на моем профессиональном горизонте. Тон ее стал жестче, улыбка превратилась в акулий холодный оскал. В ней и раньше не было того, что напомнило бы Кори гримасу горя матери, утратившей дитя. Эта дамочка владела собой на удивление отлично. И хотя его это напрягало, тепла и человечности в ней было маловато, но лучше иметь дело с человеком трезвого рассудка, чем с истеричкой, выкрикивающей несвязные вопли в приступе сердечной боли. Нет уж, ему истеричек и на работе позарез хватало, взять хотя бы ту нервную женщину, устрашающе огромную, тучную, в больших прямоугольных очках. Кто-то угнал ее бледно-бирюзовый Шеви, а она заявилась в полицию с такой претензией, словно угонщиками были сами копы или хотя бы их отпрыски. «Так вы хотите чего именно, мисс Лоусон? Ребенка найти или маньяка?» Устало улыбнулся Кори. «Мисс», — поправила та и сделала бармену знак, — «повторить мартини. Так знаете, одно другому совершенно не мешает. Когда я разыщу этого подонка, добьюсь того, что он не просто сядет за решетку. Он вернет мою дочь, потому что мое сердце чувствует, и пусть вас это не забавляет, она жива, богом клянусь. А когда Миранда окажется дома, этот подонок засветится в издательском доме Голдман и сыновья, как и вы, только вы будете герой и мой партнер на этих страницах, и вдобавок эксперт, который умудрился спустя столько лет засадить палача. А знаете что еще? Это же самое резонансное дело после Зодиака». Немного подумав, она восхищенно признала: «Пожалуй, может быть, даже Зодиак уже идет после него. Столько убитых, столько жертв, столько крови. Вам вряд ли удастся его поймать», — покачал головой Спрингер и отставил в сторону пустой стакан. «Потому что здесь нужно мышление психопата. Обычному человеку этого мудака не понять. Он слишком хитрый и изворотливый, и он категорически не хочет, чтобы его нашли. Согласно оценке профайлера Степлтона из штата Вайоминг, который 5 лет назад просиживал дыру в штанах у нас в Беркли, знаете, какой у него коэффициент интеллекта? 150, может, больше. Как у Эдит Полгар и Гарри Каспарова, только те никого не убивали, а он вот таким балуется на досуге. Вы знаете, почему мы его не поймали? Это его развлечение. Он делает все, чтобы мы пошли по ложному следу. Он меняет тактику убийств. Его логику предсказать невозможно. Единственное, что мы о нем знаем, он остановился и запнулся, тут же спрятав взгляд. Брук обратилась вслух. Орудия убийств чаще всего одни и те же и связаны с принципами классической охоты с ловушками. Капканы, веревки, тросовые ловушки, ловушки с захватом тела. Часто применяет ягозу, любит искусно мучить людей. Из холодного оружия пользуется стилетом, но не гнушается вообще ничем. У него такой изобретательный мозг, он так любит готовиться к своей охоте, что это можно было бы назвать прямо хобби, получается, а может, его настоящей работой. Но как бы то ни было, никто из жертв не связан друг с другом. Цепочка произвольная, нет никакой общности между их полом, расой, приметами, чем-либо еще. Принцип только один – убить как можно более зверски, страшно и изощренно. И вот такого зверя мы ловим, а вы вдобавок думаете… Он тяжело усмехнулся, что такое чудовище пощадило вашу дочь и похитило, да нахрен бы она ему сдалась, Брук. В нем не осталось ничего человеческого, и если бы он питал к жертвам сексуальный интерес, но он не делал этого, никогда не делал, ни следа насилия, а ведь среди его жертв были и очень красивые женщины. Он и бровью не повел, когда убивал этих ангелов, и я готов спорить, член у него на них не стоял. Вряд ли он вообще разогревал себя убийствами, как делают многие сексуальные маньяки, потому что он в их число не входит. И все равно, я готова вам помочь и поспособствовать, настояла Брук. Вот, посмотрите. Ну, взгляните же. Из сумочки она достала фото в пластиковом файле и положила его на барную стойку, покрытую полулуниями старых пятен от грязных стаканов. Кори Спрингер вытянул шею, чтобы получше разглядеть девушку на снимке. Смуглое, загорелое, лицо сердечком. Темно-каштановые волосы в медный оттенок убраны назад и закреплены бантом. Нос в веснушках. Карие глаза, мутные и почему-то затравленно испуганные на цветной фотобумаге. Красивая девочка, обыкновенная девочка. Ничем не примечательная. Спрингер отодвинул фото костяшками пальцев, словно не желал его касаться. Ничем не могу помочь, Брук. Мне очень жаль, но скорее всего, копы из Сономы во всем правы. И эту фотокарточку лучше поместить в черную рамку. Без обид. И что вы прикажете мне делать? Ее красивое холеное лицо вмиг закаменело. Она из-под лобья взглянула на него. Отступиться? Не искать ее? Не расследовать это? Я в любом случае уже пас, мягко заметил он. Я выхожу на пенсию и у меня последний отпуск на этой неделе. Знаете ли, и за маньяками, тем более такими прыткими, как этот, уже не угонюсь. Но мой совет покажется вам излишним. Нужно просто забрать тот палец, когда они разрешат это сделать, и предать земле, потому что каша из тел там случилась знатная. Он не ожидал, что она метнет в него бокал мартини, который бармен так неудачно поставил возле Брук в тот момент. Это была ее моментальная реакция, как способ защиты от болезненных, ранящих слов, просто заткнуть жирного старого ублюдка, который говорит ту же хрень, что остальные. Спрингер на удивление ловко увернулся, хотя, может быть, и у Брук слишком дрожали руки. Бокал просвистел мимо и разбился в шагах в семи. «А во», — сказал Спрингер, отряхивая рубашку от брызгов мартини. «Надеюсь, вы там никого не поранили». Ничего не сказав больше, Брук встала, белая как крашеная известью стена. Ее колотила мелкая дрожь, под лицом словно клубились тени, которые пытались исказить спокойные и миловидные черты. Она хотела удержать себя в руках, но было поздно. Слезы блестели на глазах, губы кривились. «Пошел бы ты к дьяволу, подонок!» Бесцветным голосом сказала она и вышла вон, оставив снимок на столе. Нарочно ли, случайно ли, Кори не знал. Она за ним так и не вернулась. Потом он услышал визг шин снаружи и вспомнил, что дамочка пила. Что ж, вечернему патрулю будет чем заняться. Он с тяжким вздохом посмотрел на бармена, а тот на него. Кажется, оба друг друга безмолвно поняли, и Кори налили еще стаканчик сидра. И, попивая его, Спрингер медленно разглядывал девушку на фотокарточке, думая, зачем она нужна монстру по прозвищу «Калифорнийский палач». И в самом деле, зачем? Кто-то стучал в дверь, и Маттиани сразу это услышал. Первой была Миранда. Она села в постели, напряженно ловя каждый удар. Кто это может быть? Она взглянула на серебристые часики там, на комоде с бельем. Времени почти 2 часа дня, а долго же они с Маттиа спали. Он лежал рядом на спине, и по лицу его скользили солнечные зайчики, приглушенные тонкой полосой полупрозрачной занавески. Миранда не успела подумать, крикнуть ей или нет. Нет, конечно же, потому что тогда он может сделать с ней все, что угодно, однако по инерции хотелось молить о помощи, и вдруг это поможет, а он уже открыл глаза, молча распахнул их и посмотрел в потолок, тихий, как аллигатор, вынырнувший из-под мутной заболоченной воды. «Сиди тут молча», — предупредил он хриплым ото сна голосом и прямо как был вышел из спальни, потом, вниз по лестнице, «так-так, поскорее, открыть двери», он почесал затылок и зевнул, прикрыв рот рукой. На пороге стояла Челси. Стрижка пикси будто подновлена и выглядит свежо, не то что его патлы, свисающие вдоль лица. Она была одета в шорты и спортивный топ, на ногах кроссовки, под мышками слабые следы от патин. Маттиа лишь махнул ладонью в знак приветствия, и она хихикнула, когда разглядела соседа. «Да ты чего, Кастас?» С порога и в пошлые намеки, где потерял одежду. «Я спал», улыбнулся он и привалился плечом к дверному косяку, занимая собой больше, чем половину широкого проема. Челси не понимала, почему, но чувствовала, что он словно закрывал вход почти инстинктивно, как большая собака, не желающая впускать незваных гостей в хозяйский дом. «Отработал вчера ночную смену. Ты что-то хотела?» «Думала, может, побегаем вместе?» Она сложила на груди руки и мотнула головой в бок. «Погодка-то чудная. Не хочешь присоединиться? Братья на работе, я совсем одна. Скучно». «Нет», помедлив, сказал он и с сожалением покачал головой. «Вчера был так себе денек. Привезли 2 сложных пациентов, парочку развезло об асфальт парень и девушка, катались на байке и вылетели на обочину. Ему не повезло больше, потому что вписался прямо в дерево». «Понятно», протянула она. «Ну ладно, но попытка была славная, так ведь?» «В каком смысле?» «Позвать тебя», она улыбнулась, неловко сцепив пальцы на уровне живота в замок, нервничала, ломала их, вдруг согласился бы, а это, и Маттиа добродушно улыбнулся в ответ, может быть, Челси, кто его знает, ладно, хорошо тебе побегать, спасибо. Она в последний раз окинула его долгим, заинтересованным взглядом и развернулась на носочках, пустившись трусцой от дома Кастаса к кромке воды. Он давно ей нравился, с тех пор, как 7 лет назад она сюда переехала с отцом, матерью и 2 младшими братьями. Красивый, рослый, спортивный, а главное, добрый, так Челси думала. Джентльмен вдобавок, он никогда не трогал и не лапал ее, если они бегали вместе, не часто, но порой случалось, что сталкивались на пляже, и он, пускай и словно бы нехотя, соглашался присоединиться. Сколько мужчин нашли бы поводы невзначай положить руку ей на высокое потное бедро? Сколько из них после второй же встречи приглашали на свидание, и сколько на таких свиданиях лапали маленькие крепкие груди и пытались залезть ей в трусы. Маттиа был каким-то другим, вдобавок, из хорошей семьи. Его отец, доктор Кастас, всему городу был известен, и все его уважали. Порядочный сын порядочного человека, жаль только, старость к отцу пришла жестокой. У него парализовала правую ногу, и передвигался он с большим трудом. Вдобавок, сахарный диабет. Она уже бежала по направлению к своему дому, по пляжу, вдаль, когда Маттиа поднялся в спальню и не по-джентльменски встал коленями на постель, так, что Миранда оказалась у него между ног. Взгляд, которым Челси наградила его там, в дверях. Он научился неплохо понимать человеческие желания, и они ему самому были не чужды. Искры от них порой пробуждали в нем порочное, темное пламя. Та сучка его хотела, и уже давно, но он хотел только одного человека, злил. Его хотелось с себя смыть, как сажу, и Маттиа, удержав Миранду за бедра, поставил руки по обе стороны от ее головы. С ней он добрым не был, он был настоящим. Миранда глубоко дышала там, внизу, под ним, стараясь успокоиться. В ее глазах он увидел пробуждающийся ужас. Сколько он с ней не был, больше 2 недель, больше 3, и тогда, в океане, он не сделал то, что хотел. Слишком странным был тот момент, неподходящим для секса. Только пикни, детка. Это было не пустое предупреждение, Миранда понимала еще лучше, чем прежде, и если раньше тешила себя пустыми надеждами вырваться или переждать, теперь понимала, сейчас ей будет больно. Ей было больно всегда, если он хотел ею овладеть, потому что она слишком боялась его, и все происходящее, однозначно против ее воли, это чистое, беспримесное насилие, подчинение себе и служение собственному жестокому желанию. Эй, ноги шире. Она не сопротивлялась, в этом не было смысла. Когда-то, казалось, это случилось так давно, почти с десяток лет назад, в мотеле Blue Gables он сказал ей, что не сделает больно, если она будет соблюдать правила. Подчиняешься ему, и все будет в порядке, все будет окей. Нет, она вспомнила, как из черепаши Рилхаллик вылез налитой кровью от полопавшихся сосудов глаз, и молча, покорно раздвинула колени в стороны, позволив Маттиа перебросить ее левую ногу на сгиб своего локтя. Она посмотрела ему в лицо, оно потемнело, и глаза на нем казались горящими глазами хищника. Волнистые волосы распались из слабо собранного хвоста, они разметались по плечам, и Миранда вдруг подумала, что они отросли, стали длиннее. Он делал то же, что и всегда, и так, как хотел. Подался бедрами вперед, плотно прильнул к Миранде всем телом, сдвинув в бок ее юбку и край белья. В нее, сухую и испуганную, он вошел одним слитным движением. Тогда она поняла, чего ему стоило столько сдерживаться. Движения отличались особым размеренным ритмом. Маттиа никуда не торопился, и, держа девушку за бедра, едва не удовлетворял себя ею, безразличной и потерянной, как куском шелка или плотно сжавшейся рукой. Тело, снова налитое жизнью, он старался сделать это, он кормил и выхаживал ее, страшно его заводило. В ней, пусть даже отвергающий его, он всегда чувствовал себя досуха выжатым, и не совсем понимал, кто он, охотник или уже сам ее жертва. Хорошо, что Миранда не представляла всех пределов той власти, которой обладала над ним. Маттиа хотел припасть губами к ее длинной шее, но не стал. Хотел накрыть языком темные соски в соцветии аккуратных небольших ореолов, но не решился. То, что без колебаний заставляло жестоко насиловать ее в первые разы, подкатывала к горлу из самого живота клубом раскаленной крови, а после, увязая на языке, как след рвоты, отступала. Маттиа желал грубо овладеть ею, смять рукой плоть, оставить следы от пальцев на бедрах и ягодицах. Пусть эти синяки будут на ней отпечатком его присутствия, да и какое ему дело до ее боли, если он так озверел, что хочет порвать ее на куски дымящегося мяса. Воздух вырывался сжатыми сгустками из его раздувающихся ноздрей. Пах сводило болью, пальцы ныли. Он хотел вонзиться в эту девку, как ножом в цветочный бутон, разворошить его и вывернуть наизнанку. Он хотел обжечь ее собой. Пусть горит, сука. Пусть сгорит дотла, если это люди называют любовью, если от нее внутри так больно и не по себе. Пошла она к дьяволу. Он стиснул руки в кулаки, так, что на предплечьях вздулись вены. Они были сами что веревки и ягоза, которыми он калечил и умертвлял людей. Пальцы дрогнули. Плечи заломило, он помрачнел, хотелось сделать много злого с Мирандой, хотелось прижать ее ладонью за шею кроватью, хотелось сломать ей челюсть, пересчитать каждую кость в теле, обнять до треснутых ребер, заполнить собой, накачать выходящие толчками спермой, хотелось сделать больно, непереносимо больно, но нельзя, и это нельзя звучало громче собственного безумия, нельзя было как удар хлыста, и Маттиа знал, что скорее теперь сломает руки себе, чем ей, а она, безвольная и податливая, казалась отстраненной, недосягаемой, ушедшей в свой тихий мир грез, и будто не замечавшей, как он зверел. И так было несколько минут, пока она, неожиданно для него, не подняла ладонь. Миранда сделала один только жест, от которого Маттиа ощутил странное напряжение в узловатом загривке. В ее прикосновении было нечто новое для него, он еще не понял, но она впервые коснулась его с интересом, проведя кончиками пальцев по проступившим под кожей венам выше, к внутреннему сгибу локтя. Прикосновение было легким, но Маттиа моментально покрылся мурашками, и лицо его вытянулось, а злой блеск в глазах погас. Что-то изменилось. Зачем она так дотронулась до него? Она отвела взгляд от его лица ниже, скользя по широкой тяжелой груди, покрытой темными волосками. Затем ту же ладонь, которой приласкала его руку, положила на живот, скользя ею ниже, к узкой дорожке, спускавшейся к паху, прикрытому тенью, пролегшей между их тел. Ее не будоражило то, что он был в ней. Это была отвратительная часть нежеланной близости. Но будоражило, что она замечала в нем то, чего не хотела видеть прежде, и, проведя по шраму на лобке, пересекавшему плоть резким изломом, задумалась, откуда он. Мысль об этом вдруг разгорячила ее. Если прежде тело было другом, понимающим всю отвратность происходящего, теперь было врагом. На лбу и над губой проступил пот. То же было под мышками, под сгибом коленей, между ног. Тогда Маттиа заскользил в ней легче. Короткое мгновенное желание. Соприкосновение с ним было похоже на точку касания на сотворении Адама. Короткая вспышка, которая принесла больше удовольствия и откровения, чем все минуты и часы, когда он ласкал ее прежде или заставлял ласкать себя. Его разум провалился в узкую гипнотическую воронку. Там, внутри него, взорвалась сверхмассивная черная дыра. То, чем он был, а отнюдь не звездой. Черные дыры, взрываясь, умирают. Явление крайне редкое, и как они обращаются в чистую энергию, распадаясь радиоволновым эхо на остаточные столетия, доносясь до нас спустя многие годы, так и он издал тихий выдох. То мгновение, когда она захотела и приняла его, вместило в себя больше, чем вся жизнь до. Маттиа низко опустил лицо, сгорбившись и упав на локти по обе стороны от пленницы. Никаких слов в нем не осталось, он не мог ничего сказать, оглушенный тем, что впервые она отдалась ему. Коротких несколько секунд ее неожиданного возбуждения выбивали почву из-под ног. Он не понимал, любить ее или ненавидеть за то, каким слабым она его делала, но молча уронил лоб ей на плечо, ощущая, что она снова становится по-прежнему болезненно сухой, а член трется, словно о наждак. Но мысли, что эта девушка, только его Миранда, короткой, бессознательной вспышкой полубезумия хотела его, приводила в исступление. Спустя два сильных рывка, от которых все тело пронзило судорога, в нее медленно потекло семя. Маттиа сквозь тяжелое дыхание издал почти жалкий стон, затем еще один. Как через пелену он ощутил ее пальцы у себя на шее и напрягся. В последний раз, когда он подставил ей спину, она ударила в нее, с тех пор в нем осталась животная недоверчивость. Но Миранда лишь скользнула руками выше, ему на затылок, и, обняв голову крест-накрест, прижала со всей силы к себе. Ошеломленный Маттиа широко раскрыл глаза, выскользнул из нее, но больше не шевелился, вдруг испугавшись разрушить то хрупкое, что ощутил сам между ними. И хотя он не понимал, что это, но понимал, что может все вмиг испортить. Возможно, это стоило даже еще одного удара в спину. Такой была мимолетная мысль. «Может, — прошептала Миранда, не выпуская его из объятия, — я смогу сделать что-то другое с тобой и освободиться не через ненависть. Ты и сам здесь как в клетке, из-за всего, что ты делал, и потому что такой была твоя жизнь. Ты так напрягся. Не веришь мне?» Он ничего не сказал. Она тихо продолжила. Конечно, будто зная, о чем он думал, положила пальцы на некрасивый широкий рубец, еще не такой застаревший, чтобы он стал просто частью его тела, шрамом, следом прошлого. Миранда крепко стиснула его затылок, накрыв то место на спине другой рукой. Она не давала пошевелиться. Да он, собственно, и не смог бы, он был пуст, как шелуха без семени, как сухая оболочка, которую покинул мотылек. Еще тяжелый темный член лег ей на мягкое бедро. Чтобы не придавить Миранду своим весом, Маттиа отвел в бок правую ногу, уперевшись в постель коленом. Он дышал, будто его ранили. Глаза устало смыкались. Он не мог заснуть, хотя и очень хотел, но, к сожалению, он не верил Миранде, потому что она все еще хочет сбежать. Он вдруг подумал, что хотел бы, очень хотел, чтобы она ударила его снова, но теперь насмерть. Это было коротким желанием, полным сострадания. Она, сжавшись под ним, прижалась щекой к его предплечью, продолжая гладить шрам, который оставила сама. После, легонько уперевшись ладонью ему в грудь, толкнула, но так слабо, что он сам, по доброй воле, упал на спину рядом и позволил нависнуть над собой. Ее взгляд вдруг испугал его. Глаза слабо мерцали. Она склонилась ниже, волосы упали завесой между ними, отделяя от всей комнаты, океана, тихоокеанской рощи, от всего, и то, что она делала, Маттиа было не понять, но она потянулась к нему и отвела влажные волосы от лба, убрав назад, и едва заметно коснулась их напоследок кончиками пальцев. Опустилась еще, губы ее были покрыты тонкой сухой корочкой, дыхание пахло свежестью, водой, шалфеем. Маттиа едва заметно приподнял руку и поднес к ее щеке тыльной стороной, хотел дотронуться, но не стал. Миранда коснулась кончика его носа своим, повела головой в бок, и приоткрытые губы замерли над его. Они дышали одним воздухом на двоих, и оба застыли. Глядя в его глаза, Миранда не видела никакого света. только тусклый блик у самой сердцевины черного зрачка, отражение ее собственных глаз. Их отделяло от невозвратимого шага какое-то мгновение, и в него тело Миранды отозвалось тому, что росло и крепло в истерзанной душе. Кончики пальцев закололо, губы налились кровью. На больших грудях, повисших над грудью Маттиа в дюймах не касания, потяжелели и окрепли соски, и в коротком спазматическом сокращении по внутренней стороне бедра потекла вытолкнутая белесая сперма. Дыхание стало легким и почти неслышным. «Почему ты выбрал начать нашу историю именно так?» – болезненно подумала Миранда и отстранилась. Секундное чувство прошло. Она села на кровати, разворошенная и смятой, и услышала за спиной шорох. Маттиа встал, быстро оделся. Миранда знала, что бы ни произошло между ними уже почти дважды за этот раз, не изменит его. Его не изменит ничто и никогда. А потому, замкнув свое волнение и светлую, странную тоску на замок, она даже с облегчением услышала, как он велел привести себя в порядок и пойти с ним вниз. Так было спокойнее. Так она не заглядывала внутрь себя, в самую глубину. Тот день и ту ночь они провели покойно, но наутро Маттиа разбудил ее и отвел, еще сонную, обратно на чердак. Он молча заковал ее и сказал: «Скоро буду». И, провожая его взглядом, Миранда хорошо знала, когда осталась одна в темноте, чудовища никогда не меняют своей страшной хищной натуры, сколько ни корми их с рук. В мотеле Blue Gables, округ Сонома, они нашли тонкую нить, которую никто из других не заметил бы, не зная секрета. Номер на черном Бронко заканчивался на 2-7. Копам этого было неизвестно, но они все знали, а потому, увидев мужчину и женщину, только их силуэты, на камере мотеля, установленной на парковке, переглянулись. «Твою мать!» – протянул Риджи. «Он действительно не один. Не то чтобы она идет с ним так уж по своей воле. Руку даю на отсечение», – заметил второй. «Но это вообще не важно. Первая буква номера его гребаной машины, видишь, вот тут, это С».